Глава 12. Все понимал умом, все. Но в тишине квартиры продолжали мерещиться звуки отпираемых замков. Уже новых замков, ключи от которых находились теперь только у нее самой, больше ни у кого. Она никак не могла понять, как такое могло случиться, что кто-то напоил ее снотворным, открыл дверь ее же ключами, вошел в квартиру, спальню, забрался в грязной одежде на постель, сорвал с нее пижамные штаны и изнасиловал ее. Какой-нибудь слесарь-сантехник, догадавшийся, что в квартире Лидии Александровны в прихожей на стене висят ключи именно от ее квартиры. Может, когда-то давно у нее и был дома слесарь, возможно, ремонтировал кран или трубы, но только она об этом не помнила. Был, увидел ее, понял, что она живет одна и что при определенных обстоятельствах ею можно воспользоваться, как вещью. Но каким образом ему удалось ее усыпить? Может, он был здесь не один раз, а много, в ее отсутствие? Она уходит на работу, а он, воспользовавшись украденными у Лиды ключами, заходит в ее квартиру, расхаживает по ней с хозяйским видом, открывает шкафы, холодильник, может, даже ест ее еду, лежит на ее постели, мечтает о том, как он придет к ней ночью. Если бы все было так, то, конечно, кто мог помешать ему, этому мерзкому слесарю, подсыпать снотворное? Звонок Лизы нисколько ее не успокоил. Напротив, от нее она узнала, что снотворное было подсыпано в кефир. И все это произошло не в каком-нибудь общественном месте, вроде ресторана, кафе или на работе, а дома. То есть снотворное в ее кефир насыпал тот, кто знал ее привычку на ночь выпивать этот самый кефир. А значит, это не может быть слесарь. Но откуда слесарь может знать такие подробности ее домашней жизни? Кто об этом знает? Лидия Александровна знает, Катя знает. Но может, кто-нибудь еще с работы знает. Мало ли, о чем они разговаривают, сидя за своими компьютерами и изнывая от скуки. Уж о болезнях точно говорили, и о гастрите тоже. Может, она и сказала, что после того, как стала регулярно пить кефир, гастрит как будто бы прошел. Правда, она лукавила, когда говорила об этом, потому что помимо кефира она на ночь принимает капсулы с маслом тыквенных семян. Возможно, это именно они, а не кефир, спасли ее от боли в желудке. Капсулы закончились на прошлой неделе. Кто знает, может, это масло затормозило бы действие снотворного, и она бы не спала так крепко. Хотя, с другой стороны, если бы она не спала крепко и проснулась бы в то время, как ее насиловал этот изверг, кто знает, как бы он повел себя, увидев, что она не спит. Может, испугался бы, что она его узнает, и принялся бы ее душить? В этом случае получается, что это даже хорошо, что она спала так крепко. Но здесь тоже есть свой вариант риска. Тот, кто подсыпал ей снотворное, достаточно ли он разбирался в этих порошках? Не могло ли случиться такое, что он переборщил с дозой, и она оказалась бы смертельной? Другими словами, она вдруг поняла, что она могла просто-напросто не проснуться. Ее заколотило. Даже зубы застучали, а челюсти сводило судорогой страха. Все, так дальше нельзя. Надо что-то делать, как-то выкарабкиваться из этого кошмара, искать способы избавления от этого наваждения. Что там Лиза говорила о белых простынях? Странный способ повысить настроение. Но она знает, что говорит. Хотя у нее, Ольги, мебель, укрытая белыми простынями, ассоциируется скорее с пустынным домом, который покинули хозяева. Люди, уезжая куда-нибудь на долгое время, укутывают диваны и кресла белыми саванами от пыли. Еще простынями или просто тканями закрывают зеркала, когда в доме покойник. Но Лиза знает, ей можно доверять. Оля сначала подошла к окну, словно для того, чтобы лишний раз убедиться в том, что на улице осень, дождь, и что весь этот осенний кошмар ей не приснился. Увидела серую мглу за окном и отпрянула, словно ее окатили холодной водой. Кинулась к шкафу и принялась вытаскивать белье. На кровать полетели белые простыни под одеяльники. Затем, вспомнив что-то важное, набросилась к компьютеру и дрожащими пальцами принялась двигать мышкой в поисках музыкальных файлов. И через несколько минут унылая квартира преобразилась, стала светлее, и воздух вдруг наполнился солнечными и какими-то теплыми звуками вальса Штрауса. Нервно пританцовывая, Ольга принялась накрывать все поверхности своей квартиры белыми простынями. Затем, подумав, что она сошла с ума, подчиняясь мысленно все той же Лизе, которой она верила безоглядно и на помощь которой надеялась всей душой, извлекла из холодильника лимоны, апельсины, сколько было, и разложила повсюду. Белое, желтое, оранжевое. Ну, точно сошла с ума. Она не сразу услышала телефонный звонок. Лиза. Господи, как хорошо, что она есть и что она думает о ней. Лиза попросила ее предупредить Лидию Александровну о своем визите. Все-таки они тоже допускают мысли о том, что кто-то мог воспользоваться теми ключами, что она оставляла соседке. И этот кто-то знает Наполову и Ольгу. Какой-то общий знакомый. Или общий незнакомый. Общий знакомый. Где-то в глубине души, среди кошмара и хаоса чувств, затеплилось какое-то новое, которое она разумом пока еще не могла уловить, понять. Беспорядочные обрывки видений, ассоциаций, картинок пережитого, комок в горле, тихое убаюкивающее что-то, что приносит радость и покой. Что это? Кто? И словно в ответ на ее вопрос, внутри ее возникла картинка. Серый неуютный кабинет, стол, заваленный бумагами, пепельница, полная окурков, стаканчик для ручек, зеленые шторы на окнах. «Воля, главное, не волнуйтесь!» Как он хорошо с ней разговаривал, этот следователь Мирошкин, Сергей Михайлович. Спокойный, с добрым лицом, совсем молодой, но опытный. Это читалось в его взгляде, в манере поведения, в том, как он задавал вопросы. К тому же он был хорошим знакомым Лизы и Глаши, а это уже заставляло Ольгу воспринимать его как человека непростого, относиться к нему как к доверенному лицу. Возможно, не зная она, что он друг Лизы, может, она воспринимала бы его иначе, и разговор получился бы не таким откровенным. И что самое важное, в присутствии этого Мирошкина она не чувствовала себя такой униженной, как если бы ее допрашивал кто-то другой. Он как врач, подумала она, которому можно все рассказать. Жаль, что они встретились в его сером казенном кабинете, да еще и при таких ужасных обстоятельствах. Быть может, повстречая она его где-нибудь в более нейтральной обстановке, а еще лучше у Глаши дома, почему нет? Вот тогда бы и взглянула на него совершенно другими глазами, как женщина. Сейчас же об этом невозможно было и думать. Да, она жертва, ее изнасиловали, и она как бы ни в чем не виновата. Но для мужчины, даже для родного мужа, этот факт навсегда останется свидетельством унижения, осквернения, при каких бы условиях это ни произошло. В этом Ольга была убеждена твердо. А потому Сергей Мирошкин навсегда останется для нее лишь хорошим следователем или, в зависимости от того, как все пойдет дальше, другом. Не больше. Но мысли ее все равно сейчас были связаны именно с ним, после Лизы и Глаши. Он ведет официальное расследование, это значит, что время от времени они будут видеться. Возможно, именно с ним она станет сравнивать других мужчин, с которыми сведет ее судьба. Она достала маленький нож и принялась чистить апельсин. Большой, холодный, душистый, с оранжевой жирной коркой. Комната наполнилась ароматом. Захотелось вдруг все забыть. Куда-нибудь уехать, сменить обстановку, оказаться в теплом солнечном месте, на берегу моря, например. Это куда действеннее белых простыней и вальсов Штрауса. И вот там она точно поправится, вынырнет из этого убийственного омута своих страхов. Сергей. Она произнесла это имя вслух, а оно показалось ей необычайно мужественным, строгим. Сергей. Почему бы в качестве психотерапии не помечтать вот о таком мужчине? Как же он отличался от Вадима? Вадим. Тоже мужчина, примерно одинакового возраста с Мирошкиным, но совсем другой. С ним она никогда не чувствовала себя защищенной. Он был каким-то неуловимым, непонятным, мутным. До него практически никогда невозможно было дозвониться. Он не дослушивал до конца. Ее не покидало чувство, будто он, находясь рядом с ней, думает о чем-то своем, тайном. Было такое чувство, будто бы он не понимал ее намеков о том, что пора бы уже как-то определиться с отношениями, что она хочет детей, а это подразумевает брак. Каждая молодая женщина мечтает о замужестве и детях, это нормально. И Вадим с самого начала знал, что она видит в нем потенциального мужа. И чем все закончилось? В сущности, финал можно было предугадать, если бы только она нашла в себе силы это сделать. Но она не хотела, не могла, и даже видя очевидные факты, понимая, что происходит, продолжала на что-то надеяться. Сама во всем виновата. И вот результат. Вадим настолько осмелел, что, воспользовавшись отсутствием Ольги, привел в ее дом другую женщину. Гадость, мерзость, подлость. Она вдруг представила себе, что никакого Вадима не было, а был Сергей. И есть. Что он рядом, и что он все знает и понимает, и что он тоже хочет семью, детей. Так бы сложились их отношения. Скорее всего, она была бы с ним счастлива. Да только такие настоящие парни, как Мирошкин, почему-то попадаются другим женщинам. Вот бы увидеть его жену или невесту. Наверное, это тоже серьезная, вместе с тем красивая девушка. Может быть, даже следователь прокуратуры или просто милиционер. И они понимают друг друга с полуслова. Им легко друг с другом, поэтому они не ссорятся. Оба работают, возвращаются домой поздно. Она накрывает на стол, говорит ему машинально, как ребенку. «Мой руки, будем ужинать». Потом они ужинают вместе, смотрят телевизор, обмениваются впечатлениями о прошедшем дне. Он рассказывает ей о том, как идет следствие. Она слушает внимательно. Потом они вместе обдумывают, как ему поступить. Может, и она тоже рассказывает ему о своих делах, просит его помочь разобраться в чем-то. Словом, у них общие интересы. Оба переживают друг за друга, днем перезваниваются, договариваются о чем-то, а однажды она скажет ему, или уже сказала, что беременна. Ольга всхлипнула. У нее все было не так. Вадим не хотел ни детей, ни семьи, ни совместных ужинов. Он жил сам по себе, время от времени наведываясь к ней. Это были нехорошие свидания, без будущего, так просто. Возможно, у нее таких влюбленных было много, и он метался от одной к другой, ничего не обещая, практически никогда не обращаясь к ним по имени, чтобы не спутать. Раздался звонок в дверь. Она вздрогнула. «Лиза?» Фу, черт, она совершенно забыла предупредить Лидию Александровну об их визите. Как нехорошо все получилось. Но взглянув в глазок, Оля поняла, что все не так уж и плохо. На пороге стояла сама Лидия Александровна Наполова. «Лида, проходите, пожалуйста». Она явно обрадовалась приходу соседки. «Проходите, проходите. Как хорошо, что вы заглянули. Мне как раз нужно было предупредить вас о приходе моей знакомой. Она адвокат, будет помогать мне. Вы же знаете, что случилось? Она хочет задать вам несколько вопросов». Лидия Наполова, приятно моложавая женщина в простом домашнем платье, смотрела на Ольгу с сочувствием. Ольге даже показалось, что она недавно плакала. «У вас глаза красные». «Честно говоря, что-то мне не по себе. Правда, я всплакнула. Представила себе, что это меня вот так. Ты уж извини, что я тебе напоминаю об этом. Садитесь. Хотите чаю?» «Нет, милая, ничего не хочу. Ты как?» Она заглянула Ольге в глаза. «Жива?» «Да жива. Что со мной сделается? Мысли какие-нибудь есть?» «Есть, да только они страшные, как змеи. Но не могу я понять, кто бы это мог быть. Грешным делом подумала, что кто-то из наших слесарей позаимствовал у вас мои ключи, да и воспользовался ночью. Вот и я об этом тоже подумала. Кто еще из посторонних мог у меня побывать?» «Никто. Ко мне вообще никто, кроме тебя, не приходит. Может, соседка еще какая? Да они все божьи одуванчики, одной ногой в могиле. Вот честно, не помню, кто у меня бывал в последнее время. Может, из твоей работы?» «Исключено. У нас там почти одни женщины работают. Может, у тебя ухажер какой был, которому ты отказала или нагрубила?» «Нет, я же все передумала. Никого у меня нет на примете». «Ну ладно. Я на минутку к тебе зашла проведать. Ты же мне не чужая. Если что понадобится или вдруг ночью страшно станет, ты приходи ко мне. У меня диван свободный. Почаевничаем, телевизор посмотрим, ляжем спать. Думаю, тебе сейчас все, каждая мелочь напоминает о том, что с тобой случилось. Может, посидите еще немного?» «Нет-нет, пойду приберусь немного. Ты же говоришь, что ко мне сейчас должен кто-то прийти». «Ладно, идите, Лидия Александровна». Она проводила соседку, и, оставшись одна, снова испытала соднящее чувство страха. Она и сама не могла понять, чего боится. «Оля, надо жить дальше, все будет хорошо». Так, приговаривая про себя, она включила электрический чайник, достала жестяную банку с чаем. «Сейчас придет Лиза, может, с Глафирой, все будет хорошо. Они непременно найдут этого зверя. Оля, держись, держись». Она заварила чай, достала печенье из шкафа, накрыла стол и принялась ждать гостей.